приволокли Кларка. Его выудили последним, и капитан Дарлинг публично отчитал его. Выговор был шедевром ораторского искусства. А под конец пообещал, что если в следующий раз Кларк не окажется в убежище первым, он безвылазно проведет там весь остаток рейса. Кларк выслушал все это с обычной своей деревянной физиономией, но его, похоже, проняло. Уверена, что и на прочих пассажиров речь произвела должное впечатление. От таких словес за 20 шагов волосы дыбом встают. Похоже, что именно для прочих она и предназначалась. Потом капитан заговорил тоном терпеливого учителя и простыми словами объяснил, почему нужно бежать в убежище сразу же, даже если принимаешь в это время ванну, и почему все будут в безопасности, если выполнят инструкцию. Он сказал, что во время вспышек возникает излучение, очень похожее на рентгеновское. «И кое-что еще», — подумалось мне. «Такое излучение всегда присутствует в космосе, но вспышки делают его в 1000, а то и в 10 000 раз интенсивнее нормального. А поскольку мы пересекли орбиту, это, мягко выражаясь, не подарок. Незащищенного человека убивает быстрее, чем пули в затылок». Потом он рассказал, почему мы обходимся без брони, в 10 000 раз толще нашей. Действует принцип каскада. Внешний корпус поглощает более 90% любого излучения. Следом идет кессон, грузовые отсеки и баки с водой. Он задерживает еще немного. Потом идет внутренний корпус, цилиндр, в котором расположены каюты первого класса. Во всех обычных случаях такой защиты хватает. Уровень радиации в каютах ниже, чем у нас на Марсе, ниже, чем на Земле, особенно в горах. Интересно будет посмотреть на земные горы. Но вот в один прекрасный день на нас обрушивается отнюдь не прекрасный солнечный шторм, и уровень радиации увеличивается в 10 000 раз. Можно во сне получить смертельную дозу и проснуться лишь на том свете. А волноваться, однако, не стоит. Убежище находится в самом центре корабля, под защитой еще 4 корпусов, и каждый задерживает свыше 90% того, что пропускает предыдущее. Примерно так. 10 000, 1000 после первого корпуса, 100 после второго корпуса, 10 после третьего корпуса, 1 после четвертого, внутри убежища. На самом же деле защита гораздо лучше, и во время солнечного шторма в убежище безопаснее, чем в Марсополисе. Единственное, зато большое, неудобство убежище немногим больше рубки, и пассажиры плюс команда теснятся в нем, как щенки в корзине. Мое место — ячейка чуть подлиннее, чем я сама, шириной в 0,5 метра и еще 0,5 метра в высоту. С обеих сторон торчат локти соседей. Я не страдаю клаустрофобией, но даже в гробу, наверное, просторнее. Паек — сплошные консервы, НЗ на всякий случай. А средства личной гигиены иначе как ужасными не назовешь. Молю Бога, чтобы это был просто солнечный шквал, за которым обычно следует хорошая погода. Если нам суждено сидеть в убежище до Венеры, чудесное путешествие обернется кошмаром. Капитан закончил так. Может быть, мы получим предупреждение со станции Гермес минут за 5 или 10. Но это вовсе не значит, что вы будете добираться до убежища 5 минут. Как только прозвучит сигнал тревоги, немедленно бегите в убежище, со всех ног. Если вы раздеты, позаботьтесь прихватить что-нибудь, а одеваться будете уже здесь. Если вы задержитесь хоть на секунду, вы можете погибнуть. Члены команды После сигнала обыщут всю пассажирскую зону. У них приказ силой тащить в убежище любого, кто шевелится недостаточно быстро».